это же не я разбил. Нас стреляли, понимаешь? Ну, меня стреляли. Еще пару сантиметров левее, и он бы меня убил, ты понимаешь? А ты стекло. Да будет тебе это стекло, будет. Я поклялся ему, что не уеду из Баку, пока не вставлю это проклятое стекло, что мы завтра же поедем к директору автостанции, в Министерство автотранспорта, в отдел пропаганды и агитации ЦК Азербайджана, но достанем это стекло, подумаешь? Я не знаю. Горестно раскачивался Изя. Я ничего не знаю. Я знаю, что завтра мне нужно ехать по районам снимать передовых хлопкоробов, а мне не на чем ехать. И таких стекол нет в республике уже 8 месяцев. Гуревич, директор Астага, разбил себе стекло. И что? Его машина стоит на станции 6-й месяц. Аруджев, ректор университета, попал в аварию, его вылечили, уже зажил перелом ноги, и всю машину отремонтировали и покрасили, а ездить не может, нет стекла. Нету. Ни в Москве, нигде. Ой, что я буду делать? Тут Сашка Шах не выдержал, пошел на кухню и вернулся с такой резиновой штукой, не знаю, как она называется, которой продувают застарившиеся водопроводные раковины и унитазы. Такая глубокая резиновая тарелка с деревянной рукояткой. «Изя», — сказал Сашка, — «сходите к соседям, попросите еще одну такую штуку на 5 минут». «Зачем?» — изумился Изя. «Но я вас прошу, на 5 минут мне очень нужно». Изя пожал плечами, пошел к соседям и через пару минут вернулся с еще одной такой резиновой штукой. Сашка взял их обе и вышел из квартиры. «Ты куда?» — изумился я. «Я сейчас». «Посмотрите за Линой». Лина, укрытая пледом, спала, свернувшись калачиком в спальне Изи на его кровати. Чтобы успокоить ее от пережитого и заставить уснуть, пришлось уговорить ее выпить граммов 150 коньяку. Теперь во сне она вздрагивала, что-то шептала распухшими губками, волосы прилипали к потному лбу. Сашка действительно вернулся через 5 минут. В руках, на 2 этих резиновых тарелках, как на присосках, он нес лобовое жигулевское стекло. «Что это? Что это?» — обалдел Изя. «Это стекло для вашей машины», — сказал Сашка, поставил стекло на пол и осторожно поддел край присоски лезвием ножа. После этого резиновая тарелка легко отлипла от стекла, и Сашка подал ее Изе. «Отдайте соседям, пожалуйста». Изя с ужасом смотрел то на меня, то на Сашку. «Ты вытащил стекло из чужой машины?» «Не на вашей улице, там за углом», — сказал Сашка. «Ну что вы переживаете, никто не видел. И машина не бакинская, а из Курдемира. Эти спекулянты даже стекло искать не будут, а купят себе новую машину». «Боже мой!» Снова стал раскачиваться Изя. «Боже мой! Если у меня завтра... Ой, меня же завтра арестуют. Если меня завтра арестуют...» «За что?» — спросил Сашка Шах. «За то, что я украл стекло». «А разве это вы украли?» — удивленно сказал Сашка. «Потрясающе!» — раскачивался Изя. «Просто потрясающе!» «Слушай, Изя, это стекло на черном рынке стоит 200 рублей. Я их никогда не тибрил, ну, то есть не воровал, потому что это бизнес ребят из черного города. Поэтому, если спросят на автостанции, где вы взяли стекло, скажете, что случайно купили в черном городе, и все. И перестаньте переживать. Давайте лучше чай пить. Отнесите соседям эту присоску». И когда Изя вышел, Сашка сказал: «Мне нужно с вами поговорить. Но при Изе нельзя. Может, мы пойдем погуляем?» «Пошли, но нужно позвонить твоей матери, чтобы не волновалась, что ты дома не ночуешь». «Обойдется». Жестко отмахнулся Саша. Минут через 10 на ночной Бакинской набережной я понял, откуда эта жесткость в его голосе. Тихо журчали полуопавшие фонтаны Приморского бульвара, молча и бесшумно лежало за гранитной набережной Каспийское море, пополам разделенное сияющей дорожкой, пряно пахли олеандры и аллеи Приморского парка были усыпаны спелыми ягодами черного и зеленого тутовника. Изредка на скамейках под обезглавленными фонарными столбами угадывались в черноте ночи базальтово застывшие фигуры влюбленных парочек. Мы шли с Сашкой из аллеи в аллею, и он рассказывал.